На поляне за плотной стеной яркого света маленький бородатый эльф довольно потирал пухлые ручки. Его окружила толпа соплеменников, восхищенно взиравшая на два мерцающих силуэта, слившихся в поцелуи. В воздухе носились феечки, радостно щебеча и рассыпая сверкающие конфетти из розовых лепестков. Лес вокруг расцветал, наполняясь птичьими трелями и ароматом весенних трав. А над всем этим великолепием мерцала и переливалась волшебная радуга, соединившая два любящих сердца. «Дядюшка Ясень?» — робко спросил Лопушок, дергая довольного старика за рукав. «Что же будет теперь с герцогом и Катрин, и всеми его людьми?» «Я дал им выбор», — ответил эльф, погладив малыша по рыжим вихрам. «Я каждому из них дал выбор — уйти в свой мир или остаться здесь. Люди герцога могли бы вернуться к прежней жизни и оставить его здесь, бродить в образе чудовища. Но вместо этого решили пожертвовать собой, превратиться навечно в диких зверей, лишь бы их господин смог вернуться домой. Его светлость мог уйти вместе с ними и бросить здесь девушку, которую знал всего несколько дней. Но остался, пожертвовав своей свободой ради нее. Да и Катрин не захотела воспользоваться возможностью вернуться к себе и забыть это все как ночной кошмар. Она посчитала, что счастье Езона стоит дороже, чем та жизнь, которая ее ждет в родном мире. Все они поступили так, как велело им сердце. Это единственное, что ни эльфам, ни феям никогда не понять. Только люди умеют жертвовать собой ради других. «Наверное, это от того, что они смертны и не умеют ценить свою жизнь?» «Нет, я думаю, это от того, что они умеют беззаветно любить». Не все, но многие. Это значит, что проклятие пало? Оглянись вокруг. Что ты видишь? Все вокруг возвращается к жизни. Думаю, что и нам пора. Дядюшка Ясин шумно вздохнул, погладил бороду и вдруг засветился весь. Засверкал, увеличиваясь в размерах, превращаясь в старый могучий дуб, в пышной кроне которого тут же скрылись веселые феечки. Дух леса! «Дух леса!» — радостно пищали они, ныряя в густую листву. «А что же дальше?» — пробормотал Лопушок, глядя на своих соплеменников, которые схватились за руки и немедля пустились в пляс вокруг древнего дуба. Стена света исчезла, открывая молодого герцога, который шел, неся на руках девушку, с довольной улыбкой прижимавшуюся к его груди. Эти двое не видели ни танцующих эльфов, ни цветочных фей, разбрасывавших конфетти. Они видели только старый могучий дуб с раскидистой кроной, стайки разноцветных бабочек, порхавших над поляной, слышали щебет птиц и веселый стрекот кузнечиков в траве.